Но давайте вернемся к ящерице, у которой на морде написано, как тщетно бытие и где она его видела вообще, как он ее нашел. Ни разу не видела такой породы. Она вкусная, я таких в Шан-Ламу видел. Остров в Новом мире, тоже адски горячий с горячими обитательницами, голосом бывалого охотника на крокодилов начал Эйс. Серьезно, там жили такие гибкие штучки, что закачаешься, и у всех ядовитые зубки. Он похлопал ящерку по красной гриве, и та дрогнула, вышагивая чуть быстрее. Я удивленно смотрела на брата. Обычно он своими приключениями в личной жизни не делится. Видимо, очень забавная была история. Там жили одни ящерицы, прекратил нагнетать пафос брат и заржал. Мы пытались поймать себе что-нибудь на обед и остаться при своих конечностях. Татч обещал приготовить их со специями. А Джос спорил с Харутой на то, кто больше поймает. Знаешь, а ведь в тот раз Харута продул. Он мне тоже продул однажды. Криво оскалилась я. Спорила я, что ты выдержишь сотню батиных оплеух и не сдашься. Ты мне тридцатник тогда выиграл и его же проиграл потом, вступив в команду. Мы вышли к какому-то большому скальному массиву, в котором прятались зеленые растения. Оазис. Отлично, значит, я не ошиблась. Эйс хмыкнул. Так вот что это были за деньги. Марко все никак говорить не хотел. Я посмотрела на его улыбку. Семья. А прав был павлин. От семьи не отказываются. Тем более такие махровые экстраверты, как мой брат. Ты мне так и не вернул браслет. Да уж, смущенно потер поправил шляпу Эйс, и вряд ли отдам. Я с ними уже сроднился. Ну ясно, тем более ты видел, у меня теперь там лог. Я тряхнула лапой. Оставь себе как напоминание, что ты мне должен. Большая сестра всегда найдет тебя. Ага, а догонит ли? Усмехнулся Эйс и пришпорил свою ящерицу. Эй, не насилуй непредназначенное для подобного животное. Меня. Я поскакала следом, надеясь, что в оазисе нет засухи, как в Эрумалу, например. Там, вроде, цвело все, и людей много было. В поселении до нас приняли на штыки, но нам удалось перебраться через стену и пролезть к складам. Там были кувшинчики с водой. Я послушала чуток разговоры охранников, людей снаружи. Недостатка воды тут точно нет. С едой перебои, не все торговцы могут пройти через пустыню, тем более деревенька мелкая. Не все просто хотят сюда идти, да и пираты, песчаные пираты тут орудуют, за что им все жители передавали свое пламенное спасибо. Но как бы ни затягивали поиски потуже люди в деревне, повстанцы в самом большом здании шиковали на полную. Мы даже заскочили к этой блистательной четверке, и мне вот интересно, даже задницей тут видно, что это даже не солдаты, это дворовые плохиши, которые смогут только рэкету пенсионеров собирать. Так чем смотрели люди, когда возводили этих слабаков на пьедестал почета и уважения. Им хватило одного моего вида и вида Эйса, спокойно меня почесывающего и держащего на веревочке свою гигантскую ящерицу, чтобы стать смиренными овечками и выложить свои планы не только на эту деревеньку, но и на дальнейшую жизнь вообще. Мило. Пока брат завтрак обедал, я растягивалась на волшебном холодном полу. Я не знаю как, но эти ребята построили удивительный пол, и я хочу отломать кусок и на нем ехать. Не знаю, кто или что будет толкать мой каменный айсберг, но я больше не хочу на жару и двигать лапами. Спатеньки, пока есть шанс. Очень вовремя появился на горизонте мэр, который и не пустил нас в город. Эйс прикинулся пальмой, накрывшись салатом. Это сработает вообще? У пальмы рыжая ковбойка. А мне было настолько влом двигаться, что я просто растеклась по полу, как выделанная тигриная шкурка. Ниндзя, в душе уже собирая моральные силы для побега и ругаясь, что не заметила пришельца пораньше. И тут он объявил, что идут песчаные пираты. Люди на повстанцев надеются и будут ждать победы защитников деревни. На том вежливо откланялся и ушел, укатился колобком, так как был кругленький и маленький. Абзац. Он совсем тупой, да? Едва он ушел, господа повстанцы начали собирать манатки. Эйс неторопливо жевал рис, ожидая неприличных предложений. Я поигрывала когтями, лениво наблюдая за деятельностью этих трусов. Отчасти я понимаю жителей в деревне. Им нужны гарантии, что они защищены от нападок извне. И им совершенно до фонаря, чья будет эта защита. Кто первый подсуетится, тот и получит вакансию, а впоследствии получит теплое о себе мнение и некий кредит доверия или репутацию, или деньги, или славу, или еще что. В любом случае их вина лишь в том, что они поверили на слово, но за это они спят крепко и без кошмаров. А с другой стороны я понимаю трусов, деревенька полная олухов. Глупость человеческая, удобная штука, наживаться на таких одно удовольствие, тем более местечко тихое, самое опасное, парочка истощенных бродяг, такие как мы, могу без преувеличения назвать нас мастодонтами местного масштаба, тут проходит редко никогда, если точнее, и мне вот было интересно, что они сделают дальше, узнав, что их деревенька в опасности. Я ждала, что они поступят по-умному, а они, кажется, собирались поступить по-английски. Я с королевским видом развалилась на полу и наблюдала за беготней. Лохматого главаря мой взгляд явно смущал. «Вы что-то хотите, госпожа кошка?» «Я Саша. И да, хочу. Хочу, чтобы вы задумались, на что обрекаете вашу деревню без защиты. А что мы можем?» Развел руками самый большой бугай. Я с независимым видом и легким усилием провела пятерней по восхитительному полу, оставляя с каменным хрустом на нем 5 борозд. «Боюсь, покрытие придется менять. Даже не знаю», я отвернулась и перелегла на другой бок. «Да Петрит, молодцы. Она нет и суда нет. Такие говнюки вообще опасны для общества. Не думаю, что Эйс откажется преподать им урок и выбить всю дурь, толкающую представляться повстанцами. Они таки умные. Не совсем гении, конечно, но мой намек они и уловили. Если уж вызвался и дал слово защищать, то будь добр, сделай это. Сдохни, но сделай. Но ключевой момент в этом. Если не можешь сам, то найди того, кто это может. В данном случае у них 2 прекрасных варианта, готовых идти на контакт. Плата едой и водой принимается на ура. Тем более песчаные пираты подвезли Лулу, чем очень нам помогли. Не придется тащиться с фуражом долго. Луффи все съест сразу же. Он ведь так и не получил свой приключенческий бента. Или как там этот шедевр Санджи звал. В любом случае повстанцы пошли на поклон Эйсу, потому что он дружелюбнее и потому что он человек. Люди охотнее верят именно людям. К остальным расам это тоже относится. Только я больше всего доверяю кому угодно, но только не тиграм. Я гулко захихикала, вытягиваясь на полу и жмурясь, чем заставила ребят наложить кирпичиков на 2 домов. Эйс согласился сотрудничать за припасы до юбы на 10 человек. Луффи шел за 2, а мне взяли только воды, тоже на 2. Повстанцы быстро согласились и побежали исполнять требования. Мы ждали снаружи за скалами, наблюдая за деревенской суетой. И кто не прав в этой ситуации? Люди, не желающие ни о чем беспокоиться, ребятки, которые хитро додумались, как устроить себе легкую жизнь. Повстанцы, которые сделали эту ситуацию возможной. Или вообще король, который допустил такую ситуацию. Тут уже не решить, да мне и не надо. Я тут проездом. Наше дело маленькое. Вломить злодею и свалить до прибытия дозора. Уверена, курилка пойдет по нашим следам, любовно пересчитывая каждый отпечаток. Упертый парень, и что в Луффи его только зацепило. За Эйсом, хотя тот накосячил больше, он не пошел. Вышли повстанцы с провизией на санках. Эйс привязал волок к ящерице, чем изрядно меня порадовал. Не хочу больше таскаться с веревками. Чуть не потеряла резиновое одеялко, но вовремя вернула суровую морду и сосредоточенность. Ребята уже выдвинулись в нашу сторону, а пираты мирно покатили дальше. ПФ, ну и трусы эти фальшивые повстанцы. Мы встретились в 1 километре или около того. Нас сразу обложили радостными воплями. Луффи взахлеб начал мне рассказывать про пиратов в пустыне, какие они крутые ребята и вообще Виви, оказывается, умеет водить песчаные катеры. А они ужасно сложные, его, вот, едва не унесло. А еще удалось поучаствовать в починке мачты. Я слушала с улыбкой. Для Луффи что угодно, веселое приключение. Кажется, не существует ситуации, когда было бы что-то по-другому. Брат крутился вокруг изнывающей меня, как вокруг рождественской елки. Я рассказала ему о том, что было со мной с тех самых пор, как меня забыли. Луффи покаялся, что они случайно, потому что нами и Виви ускакали на верблюде, а они боялись потеряться. И потому пошли за Зара, который вчера сообщил, как из дома ушел и не смог вернуться. Умно, ничего не скажешь. Те придурочные повстанцы то поумнее будут. Кто дал вам столько еды? Делая акцент на первом слове, ко мне подлетела Виви. Я тяжко вздохнула. Поддельные повстанцы. Гопота подрядилась защищать деревню от нарушителей, взамен шикует на ресурсы горожан. На деле они мало что могут, но что-то в черепах водится. А что? Мне в ответ последовала тирада, что такое надо пересекать, и что они не смеют. И да как им вообще в голову пришло? Проехались и по повстанцам, и по батюшке, который честный политик, не единорог, но близко, и по хулиганам. «Ты вроде в юбу собиралась», — притормозила я ее. Виви словно врезалась в стену и о чем-то глубоко задумалась. «Тут и думать нечего, пошли, куда шли, каждый день, каждый час на счету». Не она ли пищала об этом на корабле? Принцесса после минутной паузы сгенерировала желание испытать повстанцев и попросила помощи Луффи, который тоже не любил, когда предают мечты и чаяния людей. Я тяжело застонала, когда все начали покладисто собираться обратно в деревеньку. Вселенная, наверное, я дерьмовая патриотка, но я реально не понимаю, что творится в мозгах этой девицы. Любовь – это не красивые, блядь, слова, это действие, а у нее сострадание и детство из всех щелей плещут. Нельзя спасти всех. Может, я с возрастом становлюсь циничной, или это называется расчетливой, когда думаешь, что жизни жителей в одной деревеньке являются ничем по сравнению с жизнями людей по всей стране, которые могут умереть, если не успеть вовремя остановить хаос крокодайла. Я была этим так обеспокоена, что спросила у Виви. «Нам так надо делать этот круг, уже часа четыре или даже дело к шести, а мы за сегодня не прошли вообще ни черта. Каким чудом мы успеем вовремя?» Принцесса сглотнула, подумала еще раз и все равно махнула в сторону деревни. «Жизни этих деревенских или жизни людей во всей Алабасте, нет разницы. Надо попытаться спасти всех. И если эта проверка хоть как-то увеличит шансы выжить, то надо это сделать. Короче, мы остались при своем мнении, но я уверилась, что Виви, та еще упертая ослица. А лошадей я не люблю, у меня с ними личные счеты». Я покосилась на Иса и состроила недовольную морду. «Тоже упертый осел. Карма у меня такая, верно? Наверняка ребята сверху развлекаются, окружая упрямцами. Эйс, Дадан, Луффи, деда, вся семья. Интересно, а я упрямая?» Глава 69. Кто кого учит, вообще? Примечание к части. Я нижайше прошу прощения за такой перерыв, но эту главу пришлось переписывать дважды, и это вызвало маленькую черную дыру в моей груди, которую нельзя было ничем утолить, хотя мне удалось переделать два главу. Рада, что никто не умер, но не могу обещать, что больше подобного не случится. Мой комп вечно выкидывает финты ушами. Даже если у него и нет ушей, йо-хо-хо-хо, переписывание может быть немного нескладным, так что не стесняйтесь исправлять. О, и не забудьте про картиночки в альбоме. Шли мы долго ли, коротко ли, а я совсем зажарилась до хрустящей корочки. Вокруг была пустыня, редкие кактусы, которые Луффи порывался есть от безысходности, и камушки. Да, камушков было много, и от нечего делать я их попинывала иногда, как мячики, перед собой. Если укатывались неудачным ударом слишком в сторону, то просто проходила мимо. Думалось о встрече Эйса с Титчем. Он опасен, раз был против отец, раз у него получилось убить Титча, раз он вообще ударил со спины. Я не хочу пускать ситуацию на самотек. Это опасно не только брату, хуй с ним уже, пусть огребет, если так хочет, но и семье. Я поспрашивал ребят, они были на острове Драм, которые разорили черная борода с подельниками. Подельники. Он, чтоб всей родне его икалось вечно, не один. Так что за Иса я реально волновалась, и эти навязчивые мысли не могла отбить даже жара. Хоть бы в юбе этот ублюдок нашелся, я могла бы помочь. Пока Луффи в Алабасте, вполне возможно разделиться. Уж, как Лу я не плутаю, смогу вернуться на корабль. Задержка выдостоила нам остаток дня, зато разбойники-то вдохновились стараниями принцессы и закономерно от нас огребли, в воспитательных целях в процессе того самого вдохновления, и теперь мы удвоенными темпами шли до юбы. Больше тащить вещички я не хотела. Они показали, что прекрасно и без меня справляются. Настолько, что отважились меня в пустыне кинуть. Санджи без конца извинялся, оправдываясь необходимостью найти прекрасных ледь. Так что теперь каждый тащил свое и старался не ныть. Нами и Виви, принцессы читерские, ехали на верблюде и делиться им совершенно не хотели, находясь под охраной бабника. Кажется, я скоро буду зарекомментировать его особо откровенные и подхалимские финты. Господи, да на что он вообще надеется? И ведь энтузиазма хватает, чтобы еще с Луффи ругаться из-за воды и вокруг девушек крутиться. Лулу подобрал отличную команду, под стать себе. За те два дня, что мы ползли по пустыне, от рассвета до темноты, я начала думать, что Алабаста – это такой портал в адское измерение. Периодически нам даже попадались адские твари. Гигантские ящеры, скорпионы, которых брат упорно называл креветками, муравьи, хищные пустынные росянки, тупые, но надоедливые шакалы и лживые птички. Под вечер второго дня мы уже проходили мимо всяких зверюк, какие бы ни вылезали на нашем пути. Просто обходили по короткой дуге. А если тварь пыталась дергаться или возмущаться подобным игнором, то я давила ки, заратыкал мечами, а Луффи бил кулаками. Я была близка к тому, чтобы убивать просто потому, что мне приходится лишний шаг в сторону делать. К вечеру мы доходили до каких-нибудь скал, где и падали. Ну, падала я, рядом мечник кидал Тони, а остальные шли заниматься обустройством лагеря. Нам из-за меха было совсем хреново. Ужин ловили где-нибудь неподалеку, ибо живности в пустыне было не меньше, чем в море. Виви с видом знатока командовала Коку, чего беречься и как правильно разделывать ядовитых или кусачих гадов. Нами просчитывала и корректировала курс, а я краем уха, левым глазом суфлировала о приближающихся ветрах, которые меняли пустыню до неузнаваемости в рекордные сроки. Нам с Рыжей было, о чем поболтать вечерками. Эйс вечерами сидел чуть поодаль и о чем-то напряженно думал. И даже Луффи не мог его отвлечь. А брат, мастер устраивать шумиху на пустом месте. Из Луффи топорный актер, но хороший провокатор. Жаль, правда, что в большинстве случаев Лулу даже не понимает, что сделал не так, чтобы выбесить собеседника. Такой талант пропадает. Спали все на мне, но я уже попривыкла и даже умудрялась подремать за ночь достаточно, чтобы не падать от усталости в пути. На третий день нашего пути, после разборок с повстанцами, я сжалилась над совсем отощавшим Луффи. Брат так похудел на двухразовом пайке, что я была готова даже прибавить шаг и пойти строить котячьи глазки навигатору. Он ведь твой капитан, нами, имей совесть. Виви, ты просила о помощи у пирата, а не у вареной сосиски. Нет, Луффи, сосисок ни у кого нет. Виви, а наивная добросердечная принцесса, скомандовала привал. Миссия по спасению брата выполнена. Я как раз присмотрела скалы недалеко. Притормозим там. А еще перед нами как раз выбралось из песка скорпионище. Я специально о нем не сообщала, чтобы можно было его поймать и зажарить без проблем. Все, хватаем гада и несем на камни. Луффи, почуявший запах еды, в кратчайшие сроки организовал лагерь, запряг Кока и схватил Эйса, чтоб тот отвлекся от своих безусловно важных мыслей и пыхнул огоньком чуть-чуть. Я незаметно покивала Монки. Эйса надо отвлечь, а то братан загоняется. Совсем скоро рожу как у Марка сделает, да так и останется. Пока делали обед, я почуяла в скалах кого-то. Двоих мелких зверюшек, голодных и испуганных. Но я на них внимания не обратила, объедая свою клешню, устроившись на камне. С хлебной пирушки прошло дней пять, я опять проголодалась. Легко кроша лапами хрупкий, по моим меркам, панцирь, я отрезала когтями куски розового мяса и закидывала в рот, наблюдая за остальными. Эйс отсел куда-то на скалу и опять сделал кирпичную морду. Недалеко от него уселись девочки, громко обсуждая, на открытой местности нам, выросшим в лесу, было слышно каждое их слово, брата. Зара получил свою тарелку и степенно обедал. Остальные устроили вакханалию. Луффи расстарался, прямо, пытаясь отвлечь брата. «Как ты думаешь, как Саша оказалась вместе с Эйсом и Луффи?» Внезапно пошел на новый виток диалог позади меня. «Точно. Может, ее Луффи как-нибудь прихватил с собой?» Хмыкнула рыжая бесстыжая. «С него станется». Я тоже хмыкнула, заедая эту гениальную мысль остатками клешни и принимаясь за помывку лап и морды. Еще не хватало потом песок с шерсти вычесывать. «Мне хватает и того, что я едва из задницы не выковыриваю. Но смотри, она даже ест аккуратно. Может, ее учил Эйс?» Я бесстыдно заржала, забулькала, оборачиваясь на девчонок. «Эйс учил. КХМ. Да если бы не я и не Макина, иногда приходившая, мальчишки бы вообще не имели представления о существовании вилки. Кто кого учил вообще?» Кажется, от подобного откровения нами косточка попала не в то горло. Виви испуганно застучала ей по спине. «Как так?» Даже не отдышавшись толком, удивилась навигатор, вращая глазами. «О, кажется, настало время охуительных историй. Однако, как же я и без наибки-то? Я была защитницей природы и лечила животных в прошлой жизни, и трагически погибла, когда спасала диких котят, упав в бурный водопад, где и утонула. Но за гранью произошла ошибка, и вот, я тигрица. Родилась я в этом мире. Опять врешь?» Отвлекся от созерцания брат и обернулся к нам. Я обиженно выпятила губу. «Немножко только. Так ты не перерождалась из хранительницы природы». С грандиозным облегчением выдохнула нами. Я не тонула в водопаде. Надрывно выдохнула я и навела на себя вид оскорбленной и смущенной аристократки. Только веера не хватало, но его успешно заметила широкая лапа. Это была лужа. И теперь, раз вы знаете мою тайну, я скосила глаза и резко обернулась, протягивая лапы. Мне придется съесть вас. А-а-а. Девчонки перепугались до слез, сразу же скатываясь с камня и убегая под крылышко Санджи. Тот был счастлив до одури, стоя с придурковатым лицом и ощущая, как за него цепляются женские ручки. Я засмеялась, не собираясь даже двигаться с места. У меня лапы не до конца чистые, а мыть грязными лапами морду – в высшей степени антисанитария. Я не ем разумных, запомните это, жалкие смертные. Так точно, Сашитян, восторженно отозвался блондин. Было бы очень плохо, если бы ела, хмыкнул Зара, любовно поглаживая рукояти своих мечей. Да как вы могли подумать, что Саша хочет вас съесть? Громко возмутился Луффи, но быстро отвлекся. Летающее мясо. И куда-то убежал. Ай, черт, забыла про тех зверьков. Да и не зверьки это. Два ребенка. В пустыне. Я запрыгала по камням, сунусь в песок, и все лапы будут в песке, а это фу. Стараясь догнать Луффи. Пусть отдаст тот клочок еды в самом-то деле и не пугает детей. За детьми всегда ходят свирепые няньки, которые могут и по жопе надавать за то, что чужак к подопечным полез. Но Луффи пролетел мимо детей, как фанерка над Парижем. Ну, наверное, Луффин закон случайностей на полную катушку работает. И очевидно, лучше такому не мешать. Я уселась на камень, наблюдая, как дети глодают бедную птичью ножку. Ох, бедняги, вы бы пораньше выползли, я бы с вами и клешней поделилась. 10 дней ничего не ели. Какие-то вы упитанные слишком для целой десятки. Неужели совсем во времени потерялись? На соседний камень уселся Эйс, услышавший конец разговора. Это Лулу проскочить мог, а вот мы. За нами уже спешили остальные. Так вы двое из Бедлинда, я не ошибся, из этой дыры. Я хмыкнула над головами мальчишек. А действительно, зачем селиться вместе под названием «Плохая земля»? В этом мире очень интересно, наверное, потому, что люди тут селятся в какой угодно жопе. А ты, тигр, вы скормите нас тигру. Мальчишки наконец заметили меня. Старший из братьев достал пистолет и неуклюже на меня наставил. Младший оперативно спрятался за брата. Я закатила глаза. Ну почему всегда такая реакция? И почему я постоянно забываю, что я тигр? Ты раньше стрелял, Дип. Он в самом деле выстрелит. Откуда я знаю? Ау, мастерство за версту можно учуять. А теперь отдали игрушку, пока пуля не выскочила кому-нибудь в глаз. Только я дернулась, как палец мальчишки соскочил. Раздался выстрел. Но пистолетик был хиленький, да исторический, можно даже сказать, стрелял медленно. Я успела выставить лапу в волевом сапожке, и пулька мягко шлепнулась на землю. А теперь, господа кролики, какой сильный, он отбил пулю лапой. Никогда таких животных не видел. Может, он сможет найти. Я Саша и я она, и я не буду вас есть. Меня путали с кошками, с львицами, даже с великими духами, но с мужчинами впервые. Может, мне начать коллекционировать случаи, когда меня путали с кем-нибудь. А еще случаи, когда я забывала, что я тигр. Эх, жизнь моя жестяная. А-а-а. Раз не будешь, названный чипом пацан собрался с силами, словно ныряя в ледяную прорубь. Нам надо найти и поймать одного человека. Я заплачу тебе целой фермой мяса. Фермы мяса? Недоверчиво переспросила Нами. Остальные тоже уже подоспели и теперь с удивлением слушали торги. Наверное, я все-таки не смогу принять свой первый в жизни заказ на чужую голову. Анлаливе, нам ведь надо спешить до Юбы. Но и мальчишек посреди пустыни без еды и воды бросать – самое последнее дело. Пусть у меня пока нет фермы, замялся пацан, но когда я вырасту, то непременно отдам долг. Найди его, пожалуйста. Он плюхнулся передо мной на колени и протянул оборванную и замызганную фотографию мужчины в рабочем колхозном комбинезоне. Я вгляделась в фото, быстро отыскивая зацепки. Пацаны, особенно мелкий, один в один с этим типом. Мужик сбежал от жены, а дети решили его найти, чтобы вернуть в семью. Как вариант, мы с братом ушли из Бедлинда, чтобы его отыскать, признался пацан. Я пустила фотку по кругу, чтобы все рассмотрели объект розыска. А кто это вообще такой? Почесал макушку Усоп, разглядывая бумажку и передавая ее Эйсу. Скорпион, охотник за головами. Ложь, пиздеж и провокация. Мужик на картинке махровый фермер. Даже если дать ему в руки оружие, он сам им же зарежется. Но я притормозила выдвигать обвинения. Может, эта фотка старая? Или, что еще хуже, он так и ловит своих жертв. Подкрадывается, прикидываясь слабаком, а потом как, хоп, и нет разбойника. Охотник за головами? Зачем вам понадобился охотник за головами? А, понимаете, я его как раз ищу, вдруг выдал Эйс, заставив меня вскинуть брови. Дело приняло совершенно внезапный оборот. Нафига ему не то никакой, не то слишком хитрый охотник за головами, если он за Титчем идет, этот мужик что-то знает. По слухам, этот скорпион одолел черную бороду, и обитает он сейчас в Юбе, в Бедлинде. Я для того туда и собрался, чтобы с ним встретиться. Так ты идешь не за Титчем даже, а за завалившим его охотником. С сердца свалилась целая горная гряда. От облегчения чуть перед глазами не потемнело. Он победил черную бороду. Хором спросили все. Я вскинулась. Блять, а ведь едва ли. Все, что упало с сердца, вернулось на прежнее место. Даже обросло дополнительными каменными плитами, похоронив меня под ними. Этот мужик ну никак не мог завалить Титча, а значит, Эйсу придется искать дальше. И я не смогу помочь. Так, не раскисаем. Еще не точно, что мужик, слабак, был ведь и второй вариант, и еще, что фотка старая, да херня все это, просто уговариваю себя не скулить. Я отвлеклась на движение на краю воли. Луффи, большая птица и мужчина, сделав лапу козырьком, я вгляделась вдаль. Краем уха я услышала, как Усоп спрашивал что-то из разряда, точно-точно, но не обратила должного внимания. Эйс тоже заметил, его воля была сильно меньше моей. Все-таки он фруктом занимался больше. Еще кое-что учуял Чоппер. Остальные узрели страусиного всадника, только когда тот выехал и громко заявил, что будет честный махач. Из-за спины выглянул Луффи и обеспокоенно спросил, все ли в порядке. Мужик сбледнул, но оговорился, что все нормально, и Эйса сейчас в блинчик раскатают. Ну-ну, Луффи, ты что там делаешь? Единогласно возмутилась команда. Я посмотрела на них с восхитительным сердцу превосходством. Зеленые новички, не нюхавшие пороху еще. В моей жизни было много пиздеца, и добрую половину его обеспечил именно Луффи. Ничего, они еще поймут, во что ввязались, согласившись лететь с этим карманным катаклизмом. Луффи, я с энтузиазмом помахала ему лапой, ты опять заводишь новых друзей. Она даже не удивлена, громким шепотом возмутилась нами. Ага, и как, неплохо. Хи-ши-ши, залыбился он. Этот мужик хочет побить Эйса, а мы нашли детей. Я подняла мальчишек к себе на плечи. Луффи кивнул, совершенно не увидев угрозы. И пусть никто из нас детям ничего не сделает, булки автоматически-то сжимаются. Эйс, не зевай, тебе предстоит тяжелый бой, прокричал брату парень, спрыгивая со страуса. Он неисправим. Да кто тут зевает, лишь бы возразить, возразил Эйс. Дип, чип, спохватился мужчина. А ну отдайте их, смахнемся, отдам. Ну и привычно бросился на противника, точнее, просто вышел на поле, слегка в сторону от нас, отдавая охотнику первый ход. Видно же, что мужик, профан в этом, никакой он не особо хитрый, и фотка дивно отображает реальность. Между тем, мальчишки тоже поняли, куда и как сильно попали, и завозились, выкручиваясь, но у меня был богатый опыт в ловле чудовищных червяков. Я зажала пацанов и тихо сообщила, что у меня им безопаснее, тут сейчас стрельба начнется. Они не поверили и забарахтались сильнее. Ну как хотите, тут жарко, мне в ламину лишний раз двигаться. Сеть против влаги огня. Пневматический огнетушитель, способный дырявить камень, против влаги огня. Или коротко о легком даунизме индивида. Мальчики, мне вас так жаль, у вас папка дурак. Эйс, только не по голове. Решила я озаботиться последними мозгами мужика. Аж мне больно стало, браток, ты пожалел мужика. Он, конечно, нехорошо поступил, кинув семью и растрындив о фальшивой победе, но это тоже слишком. Да таким хуком деревья валить можно, все это сказки. Небось решил, что если расскажешь всем, что победил черную бороду, я сам найду тебя, устало усмехнулся брат. Похоже, эта утка сильно его расстроила. Именно так, выдавил через силу скорпион. Неплохой план, разве нет? Он закашлялся, а я прониклась уважением к этому человеку. Вставать после такого. После такого даже чудовищные волки не вставали иногда, а тут простой крестьянин. Стоило мне отвлечься на него и брата, как мальчишки выкрутились и побежали к отцу. Я не стала их тормозить, ибо великой битве всех времен и народов пора заканчиваться. И именно появление на горизонте посторонних удачно переведет конфликт в иную плоскость. До сих пор мы только присматривались друг к другу, он еще и делает вид, что все по плану. Но теперь все будет по-настоящему. Не надо больше, папа, остановись. К нему выскочила мелюзга. «Хватит драться, тебе его не победить. Давай лучше вернемся в Бидлинд. Не надо никакой битвы». Я грустно наблюдала за воссоединением семьи. Родня, она пусть и дурная, но все-таки такая родная. И ради семьи вполне можно пойти на глупости. И почему все считают, что вдохновляющие штуки – то самое, чему надо обязательно научить ребенка? Бросить вызов самому сильному человеку может любой, а вот чтобы уползти живым, придется постараться. Так лучше заморочиться и научить детей, как остаться в живых. И тут страусятина тупорылая уронила пушку. Да-да, ту самую, которая должна быть последней надеждой человечества в великой битве. Словно в замедленной съемке я наблюдала, как выскакивает из дула мячик и репейником цепляется в скалы над отцом и сыновьями, где и взрывается. Все кинулись на помощь, но реально успел только Эйс. Его фрукт читерский, и слава богу. Спасибо еще раз за тот раз, вселенная. Мы съехали по дюне вниз, вглядываясь в обломки камней. Все-таки часть уже успела долететь до земли, когда брат ударил. Тела нашлись по крикам братьев. Ну, хоть они целы и в сознании. Папка их тоже нашелся относительно целым. Все это подводит нас к очень важному жизненному уроку, дети. Когда идете на врагов мирового правительства и пиратских принцев, очень важно не забывать про шлем. Я выдохнула и улыбнулась Эйсу. Классный удар. Воровать перья из задницы Феникса куда труднее. Отмахнулся легкомысленно от похвалы брат и стремительно покраснел. Перья из задницы? Только не говорите мне, что он пробовал и выжил после этого. Вся рожа Эйса выражала. Господи, почему я такой дебил и проболтался? Я честно пыталась ржать. В таких ситуациях только ржать. Да, да как тебе в голову Пе пришло? Между вздохами выдавила я, пытаясь успокоиться. Перед глазами стоял ощипанный павлин. Я на спор, и не говори Марка, что я сказал. Он меня убьет. Я отмахнулась от него, раздражаясь смехом во второй раз. Я ж теперь, если увижу птаху, просто заржу. Мне даже говорить ничего не придется. Я просто не смогу на него смотреть нормально. Луффи пытался узнать и у меня, и у Эйса причину подобной истерики, но брат молчал как партизан, не желая больше совершить той роковой ошибки, а все мои попытки объяснить заканчивались только еще большим ржачем. В итоге, я просто решила забить. Эта шутейка теперь на века. Будет грустно, буду вспоминать. Теперь в любой сложной ситуации буду вспоминать и ржать. Но кое-что я все-таки упустила. Эйсу пора, мы расходимся. Брат выдал Луффи свою вивер-карту, отмахнулся от моих отступлений, тоже стратегия, пожелал всем удачи и был таков. Стоило отвернуться на прощающихся с нами Скорпиона, Дипа и Чипа, как он утопал. Я его, конечно, пока чувствовала волей, она сводит на нет все попытки уйти по-английски, но скоро и этого не будет. Волнение упало статонным прессом, но я улыбнулась брату и поправила покрывало. Пора идти дальше. Девчонки загрузились на верблюда, Зара взвалил на санки Тони. Санджи оперативно грузил вещи в свой рюкзак и на верблюда, злорадно на него косясь, мол, раз нас не везешь, так хоть на благо общества поработаешь. Усоп и Луффи морально готовились к переходу. «Волнуешься?» — с хитринкой улыбнулся мне Лу. «Ты когда-нибудь видел, чтобы Эйс отступал?» Я обиженно поджала губы. «Нет, но он тем и крут». Я закатила глаза. «Да ни черта подобного. Господи, если там будут те подельники, то проще сразу повеситься и не мучиться. Прости, Тач, что так о месте за тебя, но, блять, оно того не стоит. Если так переживаешь, шла бы с ним». Просто пожал плечами брат. «Я не могу, я тебе обещала», — возмутилась я. И так уже опоздала к выходу в море. «Так обещание, все, что тебе мешает. Тогда отдаю тебе слово обратно. Делай, что посчитаешь нужным». Но я остановилась, заставляя всех остановиться со мной. «Луффи, ты». У меня даже слов не находилось, чтобы выразить то, что я чувствую. «Если тебе надо, то я подожду. Убудет с меня, что ли?» Засмеялся парень. «Если бы я могла плакать, я бы сейчас навзрыд плакала». Я притянула и крепко обняла брата. «Если бы не фрукт, такая сила сломала бы хребет. Луффи, ты самый великодушный человек, которого я только знаю. Прости меня, что я всегда». Вот так, я собралась в кучку и подобрала сопли. Я бы так хотела помочь своему котенку в начале пути, но сейчас на кону не только Эйс, но и вся семья. И я понимаю, что такое долг. Я должна убедиться, что с командиром второго дивизиона все будет в порядке, и он в сохранности вернется домой. После Элабасты существует так называемая небесная аномалия, когда Лок показывает в небо, вдруг вырвалось у меня. Никто не верит, что там есть острова в небе, но я видела. Они существуют, но никто, даже я, не знает, как туда добраться. Небесные острова, круто. Враз прекратил делать серьезную мордашку Луффи. Мы обязательно их найдем, а ты возвращайся скорее. Обещай, что позаботишься об Эйсе и вернешься. Обещаю. Спасибо, Луффи, ты самый лучший. Люблю тебя, и я тебя, конечно. Все иди, а то брат быстро бегает. Для верности он меня даже подтолкнул. Я весело оскалилась. Ко мне начала возвращаться легкость бытия, покинувшая меня еще на корабле, когда я ей столько рассказал о своей цели. Если я буду с братом, то не будет ничего невозможного, верно? Ты забываешь, что я главный загонщик. Так и давай, нам идти надо. Я покачала головой, еще раз отерлась о Лу и размеренным, но быстрым шагом направилась прочь, не оглядываясь. Было такое чувство, что если оглянусь, моя совесть не выдержит и загрызет меня насмерть. Луффи позади прыгал и подгонял бежать быстрее, а то это вообще не бег и чего копаешься, капуша. Но я то знаю, что ему тоже обидно. Глава 70. Прыжок, попытка улететь. Эйс меня чуял, наверняка понял, что я все-таки не выдержала, и он пытался смыться. Шел даже ночами, поднимался рано, кажется, даже ел на ходу, стараясь добраться до лодки быстрее меня и укатить. Наивный чукотский вьюноша, у меня есть вивер-карта, если только он не отдал ее всю Луффи. Поскольку доставать карту из ремешка на лапе было долго, а я не могла себе позволить рассиживаться ни лишние минутки, едва урывая пару часов на сон и постоянно следя за братом, то оставалось лишь гадать, куда она укажет. Мерзавец совсем меня не жалел. Мне даже пришлось забить на волевые валенки, чтобы расширить зону наблюдения. Все-таки сливаться с природой, когда ты злая как черт шагаешь по пустыне, верх извращения. Приходилось действовать классическим способом, рассеивая свой свет. На таких условиях я ужарилась в боках, все, ушел мой нечестно наетый хлебушек. Совсем отощала, вытянувшись в доску, зато научилась спать на ходу и с закрытыми глазами шлепать на знакомое пламя по ночам. Говорила же, мерзавец. Я догнал брата уже отвязывающим канаты от Мэри Го. Заметив меня, он вздрогнул и натянуто улыбнулся. Я смерила его свирепым, под стать моему настроению, взглядом, глубоко вздохнула и прошла к серфу. Теперь брат от меня не сбежит. У него тоже есть зачатки совести, и она ему точно не даст кинуть меня вот так. И в конце концов, я тоже член семьи, и имею право на месть за Татча. Так ничего друг другу не сказав, мы направились обратно к Нанахане. Там мы планировали пополнить припасы перед долгой дорогой, а я, еще и прикупить снастей покрепче. Я себя знаю, слопаю все и останусь лапу сосать во второй раз. Ну уж нет, на одноместных мелких и легких лодочках мы добрались до города куда быстрее, чем на парусной каравелле. Все так же молча, по базару ходили как тучки, переговариваясь только по делу. Мне удалось продать свою накидку обратно, нажраться хлеба на неделю вперед и найти подходящие моему размеру снасти на мясных королей. В скором времени мы закончили закупки, забили свои трюмы в полых металлах, ни одна такая умная. А так как день почти кончился, мы пошли искать ночлежку. Стражи было подозрительно мало, дозорных еще меньше. Неужели тот балаган с дымилкой не прошел до сих пор? Уже немало времени прошло, ну, дней 10, но о нас до сих пор судачили. Хотя слухи уже обросли такой невероятной подноготной, что курилка, если б услышал, сживал бы свои сигары. Впрочем, знаменитостям среди дозора и пиратов, меня, к сожалению, не причислили к сонму святых и грешников, но дело плевое, приходится слушать и не такое. Люди любят говорить о том, чего не знают, и даже служба на местной стороне добра не спасает от грязи. Так что мы с удовольствием поржили над байками со своим участием, а потом завалились спать. Спать я вызвалась на коврике у кровати. Хуй я с него глаз спущу, а то ему сейчас только штаны натянуть, ботинки подобрать, и поминай как звали. Нет уж, но волновалась я зря, или наоборот, именно потому что волновалась, Эйс никуда не собрался. Рано утром сам меня поднял даже. Все еще подозрительно щурясь мерзавцу, я поползла за ним к выходу. И куда мы вообще? Есть план, как найти пиратов в целом мире. Плана не было. На Алабасте все равно было ничего не найти. Черная борода тут оказался просто уткой. Следовало искать где-нибудь еще, но как назло, этерналы на острове Песков были редкостью и не были так же доступны как, например, в Сент-Поплар. Так что двинуть нам предстояло на Джаю. Пока завтракали, я изучала газеты и листовки. Обожаю это дело, мне его смертельно не хватало на том проклятом острове. И пусть читаю не очень хорошо и не так быстро, разбирать статьи и сравнивать листовки – одно удовольствие. Меняются награды, фотографии на листовках, заголовки и статьи в газетах. Забавно наблюдать, как одно событие тащит за собой другие, третьи, десятые. Газета в этом мире была только одна, и выпускалась она строго в согласии с мировым правительством. Чайки разносили по всему свету новости, освещенные исключительно с правильной точки зрения, и было забавно наблюдать, как чиновники и гроси пытаются прикрыть дырки на своей заднице. Мировое правительство не может следить за всем, что происходит в мире. Кое-где случаются неучетные косяки. То королек где-нибудь продастся пиратам, то аристократы с удовольствием замучают какого-нибудь народного героя за то, что он перешел дорогу в неположенном месте. Чаще всего такие случаи скидывались на пиратов. Удобно иметь высокий процент преступности. На него можно скинуть и революцию, и непорядок, и халатность, и высокие налоги, и разорение казны. А козлов отпущения море, на любой вкус, цвет и размер. На многих островах люди даже не кидаются на пиратов. Дозор может не прибыть вовремя, а пираты уже злобные. И разбирайтесь, людишки, как знаете, не царское это дело задницу от стула на базе отрывать. Так что мир в глубокой жопе. 1/3 жителей объявлена вне закона, потому что не хочет платить налоги. Другая треть боится первую, пиратскую, платит налоги третьей и страдает от угнетения. Оставшаяся треть собирает налоги, угнетает 2/3 и получает пизды от первой, нелегальной. Из всей этой системы выплывает только одно. Быть законопослушным гражданином тут – самое неблагодарное и бесперспективное занятие. Либо ты волк, который жрет отару, либо пес, защищающий хозяйскую паству и в конце концов получающий бараньи косточки в награду за хорошую службу. Овцы не котируются. «Саша, пойдем», – позвал меня брат. Я медленно моргнула и перевела взгляд на Эйса. Тот уже встал и теперь потягивался. Что-то на меня напало философское настроение на сытый желудок, в прохладе и с долгожданным источником информации. Я уже 5 дней не разглядывала газет. Шмыгнув носом, я завернула толстую стопку печатной бумаги, запихнула ее под ошейник и направилась за парнем к выходу. «Эй, оплатить кто будет?» – раздалось нам вслед. «Уж точно не я». Все с тем же ленивым спокойствием я порысила от ресторанчика. «Уж не стражи мой неспешный полубик догонять, они же медленные, как улитки». Быстро скинув хвост, мы направились к порту, где оставили свои лодки. У Эйса лодку звали Страйкером. Проверив, все ли взяли, мы порулили в сторону, куда показывали логи, к небесной аномалии. Дорога была даже веселой. Нам надоело молчать уже через 2 часа напряженной тишины. Эйс не Трафальгар, думать молча не умеет. Я по привычке слушала море, но с той же радостью и интересом переключилась на брата. Он рассказывал про семью. Как сначала его определили во 2-й дивизион, а потом через год ребята взяли и отнесли его тушку бате, чтобы тот назначил его на пост командира. Брат долго отнекивался, даже приводил весомейшие аргументы своей недостойности, но напоролся на многомудрое батина. Иче заткнулся и был вынужден подняться вверх по карьерной лестнице. «Мой счет к отцу растет», а я рассказывала про то, как повстречала Ляли, как она меня заманила на базу революционеров. А потом меня подкинули на остров котов-воителей чудовищного масштаба, где я провела чертов год, который был по ощущениям как все 2, из-за сбитой быстрой смены сезонов. Тему мести я тактично не трогала, потому что наши подходы к жизни все же были разными. Я не собиралась искать Ло специально, хотя жизнь он мне подпортил, как мудак, отняв у меня 1/2 года. Буду я еще булки ради него напрягать, хотя увидеться иногда очень хотелось. Но если мы пересечемся, как я иногда мысленно прошу ребят сверху, которые за мной непременно следят, я ему дам в глаз и поинтересуюсь, какого черта тогда было. Клятвы раздавать надо очень аккуратно и выполнять на совесть. За них на том свете строго спрашивают. Вообще моя концепция, в моем случае не вымысел, основанный на вере, а реальный факт. Посмертие мне очень нравилось и сильно облегчало мне жизнь. Знать, что карма всем раздаст по заднице, очень удобно. Свобода выбора в действии. Все могут делать, что хотят, хоть плевать на земные законы. Вот только после смерти за что-то получишь люли, а за что-то – пряник. И как угадать, за что? Я в прошлой жизни за спасение животных влетела. К Кто знает, может, я уже накосячила так, что быть мне говорящей улиткой в следующий. Путь до Джей был омерзительно долог, съестные припасы подходили к концу, так что Эйс посоветовал решать дело простыми переговорами. Мы на пути лога, тут есть люди, а с людьми всегда можно договориться, тем более у нас и добрый нрав, и страшные морды, и сила есть, если потребуется. Так что мы подыскивали раз в пару дней кораблик на горизонте, приставали к нему, а потом приставали к его обитателям. Кто-то сразу хватался за оружие, а кто-то сразу умильно сдавался. Мы не брали ничего, кроме еды. Девать деньги нам было банально некуда, хотя и исподло пытался гасить свой астрономический долг, но я его притормозила. Пусть лучше на суше отдает, я в банке счет заведу, и туда буду складывать накопления для внуков, которые никогда и ни при каких условиях не появятся, ибо для этого надо делать детей уже мне. У всех мы дружно спрашивали, когда они чутко отходили от шока, в открытом море на них напали белоусовицы-тигрица, не видели ли они черную бороду. Если бы мы были законопослушными гражданами, мы могли бы пойти в дозор, подать заявление, оплатить листовку, награду, статью в газете, поиски и прочие мелкие затраты, сопряжающие это непростое дело. Честно говоря, от одного перечисления, сколько денег на это бы ушло, стало дурно. Но мы были пиратами, и появляться на базах дозорных нам очень и очень не рекомендовалось. Даже мне с моей вшивой наградкой в 10 тысяч белли приходилось действовать по старинке, спрашивать мирно, подпаивать выпивкой или в открытую угрожать. Но у нас так ничего и не нарисовалось. Только на одном корабле, смешного хвастливого пиратика, клоуна, не шучу, они там все были клоунами, Барри, Банни, Багги. Там нам смогли помочь. Ребята искали клад на каком-то острове не так давно, но не нашли, и теперь шатались по морю, как и положено пиратам, в поисках приключений на свою жопу. И они нашли нас. Мы уже думали за удочки браться, когда эти ребята показались на нашем волевом радаре. Мы, понимаете ли, собирались уже молиться рыбачьим богам, сложив руки на снасти, чтобы они послали нам не совсем кусачую тварь, а тут такой подарок судьбы. Ну мы и решили взять их тепленькими, пока они собирают вечеринку. Оказалось, мы как раз к столу, ро-ро-ро, уметь незаметно пристроиться к столу, пока бушует маман, вот в чем секрет нашей силы. Мы совершенно по-ниндзицки припарковались, подобрались к застолью и аккуратно взялись за еду, слушая, о чем глаголит местные занятные аборигены. Они были такие яркие, что я какое-то время думала, что мы попали к бродячему между островов цирку. Только потом оружие заметила, и у них был лев. Чудовищный лев, хотя и мелковатый, по нашим меркам, а по человеческим самая настоящая боевая машина, копающаяся в носу когтем. Ну, Гранд Лайн, че? Эй сбросил взгляд на льва, потом на меня. А ты так не делала, озадаченно признал он. Не знал, что ты так можешь даже. Конечно не делала, я же приличная кошка. Капитан, самый цветастый и горластый абориген, распинался о том, что они поймают Луффи, а недавнее повышение его награды, лишь премия к их крутости и силе, когда они наконец завалят поганца. Хаем, похоже на личные счеты. Неужели братик прошелся по выдающемуся носу? Если они виделись, он точно бы не удержался. Луффи вообще любит все яркое, шумное и привлекающее внимание. Он бы не пропустил такого мужика с таким носом. Теория мести подтвердилась, когда один из подчиненных произнес слово «краснеть». Взрыв был такой, что я пожалела, что у меня нет солнечных очков и попкорна. Он почти дошел до уровня деда, когда тот в очередной раз услышал от нас про пиратов, обычно палился Лу. Интересно, а они понимают, что Мугивара не сидит на месте, а растет соответственно своей листовке в силе? Наверное нет, иначе бы не кидались такими опрометчивыми слоганами. Я бы на месте той девушки, которой все это приходится прослушивать такое по 100 раз на дню, в глубине души у нее просто уже засело сакраментальное, в хыме, давно бы вломила им всем, да даже той дубиной, что стоит за диваном. И тут Эйс сказал, что знает, где Луффи. Это че такое было? Ты совсем берега попутал, я смотрю, не другом Лулу помогаешь. И вот тогда нас заметили, прямо как в анекдоте. И на третий день соколиный глаз заметил, что в камере нет четвертой стены. В реалиях этого мира все звучит еще умарнее. Но возвращаясь к реальности, на корабле поднялись шум, гвалт и паника. Громче всех орали капитан, ясно почему, и лев. Лев драл сиреневую гриву и пытался спрятаться за мужиком, пародирующим овцы льва. «Ах, ну да, я же тигр». Я только потянулась за еще одной плюшкой, наблюдая за кавардаком вокруг. Силы у меня было больше, чем у всех на этом корабле, так что волнения они не представляли, а их беготня была забавной, хоть и била по слуху, и от нее рябило в глазах. Но тут как в цирке или на концерте. Везде шумно, громко, все сверкают, а люди орут и бессмысленно дергаются. Поскольку Эйс был человеком, особый вид дискриминации, данный лишь кошкам, прикопались именно к нему, а потом кто-то узнал татуировку на спине. И короче, светопреставление продолжилось. Но к радости моей Лени, размером со всю меня, они приняли правильный выбор. Они не стали кидаться на нас с оружием. Капитан Багги посмотрел, а в итоге плюнул и дал добро на наше участие в вечеринке. Эйс, и так не стесняющийся таскать еду, что уж обо мне говорить, издал радостный клич и пошел пить на спор с капитаном, и вести задушевные беседы ясно какого содержания, о черной бороде думал мой бедный дорогой брат, потерявший покой души и сердца. Я нашла глазами льва, тот заинтересованно блестел глазами из-за бочек и поглядывал на меня, точнее на миску с мясом за мной, но хозяин, тот овцелив с хлыстом, уже пророчил ему трагичную любовь на всю жизнь. Я смерила взглядом предполагаемую угрозу своей заднице, точнее не ей, и хмыкнула. «Если что, шаг в мою сторону, и я так тебя разукрашу, что ты потом как твой капитан Фруктовик собираться по частям будешь». Примечание к части. https://630230-vk/630229-1012-15-41-d1-18-jpg. Спойлер в честь моего дня рождения, который был 12, и дня Святого Валентина. И в альбоме все равно появляются неучетные картиночки, проверяйте иногда альбом. Глава 71. Не с места, я обронила мозги. С утречка пораньше, выспавшись нормально наконец, мы собрались в путь. Вся команда клоунов спала, проводил нас только Барри, Банни, Багги. Он оказался самым живучим, как и положено капитану. Мужик тер лицо, пырился в пространство, морщился от громких звуков и резких движений и стоял слегка пошатываясь. Ему Эйс казался бессовестным ублюдком, потому что был омерзительно свеж, бодрый, весел. В рассветном тумане мы с плеском приземлились на свои лодки и спрятали канаты в полые внутренности бордов. Багги сипло пожелал удачи таким прекрасным ребятам, как мы. Это прозвучало слегка с иронией, но вполне искренне, и ушел воскресать на камбуз. Вчера циркачи любезно подсказали, что Черная Борода, кажется, так его зовут, обретался на Милкерат, острове не так далеко отсюда. Этернала не было, так что нам предстояло увлекательное путешествие вслепую. Мы только знали, что он слегка вправо от Джей. Мило-мило. Но особого выбора у нас не было, так что мы глянули на логи, подкорректировали курс и взяли прямо в туман. Рано или поздно, а на что-то набредем. Не успели мы отъехать далеко от корабля клоунов, как в нас прилетела газета от Чайки. Это в островных почтовых службах они добрые, а в длительных перелетах в них просыпается их злобная чайчья натура, жаждущая подгадить ближнему. Спрятав посылки, чтобы их не сдуло и не унесло при движении, мы все-таки отчалили. Эйс поведал, что если Черная Борода действительно найдется на острове, он сам справится, а мне лезть не нужно. Я только упрямей набычилась. Хочу и буду. Подельники мои, это мое дело. Саша, пожалуйста. Я только отвернулась и насупилась. Я никогда не лезу в его драки, но на кону семья. Тут не честь и гордость одного придурка, а тысяча жизней могут встать под удар, если с Эйсом что-то произойдет. Титч показал себя подлецом, а попавший в его полное распоряжение сын Белауса, самый настоящий кинжал в спину отца. Я не могу допустить этого. Мне хватило одного брата, чтобы уяснить, как больно терять родных. Мы вернулись к напряжению и трагичному молчанию. Я старалась слушать море, чтобы не зацикливаться на тишине и тревожном предчувствии, разлитом в воздухе. Даже погода была смурной и облачной, хотя и не обещала шторма. Остров показался на горизонте лишь к позднему вечеру, соблазнительно подзывая странников трепетанием множества огоньков. И я, и брат вздохнули с колоссальным облегчением и прибавили ходу. Долго плутать на Гранд Лайн было опасно, тем более что провизии у нас особо и не было. Впрочем, до острова было пилить и пилить. У моря была опасная особенность. Видно было на далекие мили вокруг, но вот плыть до туда можно было днями при обманчивой близости объекта. Однако, мы и не с мачты смотрели. У нас просто зрение хорошее. К острову мы приплыли уже к темноте, а без света на воде только идиоты паркуются. Моей ламповой ракушки было явно недостаточно, а Иис разумно не хотел светить огнем, чтобы не палиться. Вдруг это тот самый остров, и тут действительно черная борода обосновался. Ночевать пришлось, встав на якорь в примерно миле от берега. Нежное розовое солнце разбудило на самом рассвете, и я сразу же потыкала хвостом брата, потянулась и завернулась посильнее в шубку. Утренний морозец был ужасен за пределами мехового купола. Шерсть на спине прошла волной, а хвост распушился. Я кинула завистливый взгляд на брата. Тот как ходил полуголый, так и спал. Ему температуры были по боку. Читерский фрукт. Читерский. Эйс просыпаться явно не собирался, и мне пришлось потыкать его еще раз 10. После 11-го шлепка по носу он наконец продрал глаз и глянул на солнце, скромно показавший розовый краюшек. Уже недовольный взгляд вперился в меня. В черном зрачке вертелся тупой с просонья вопрос: что я тут делаю? Будет лучше, если никто не увидит, что мы причалим. Мы и так заметные. Ты бы рубашку еще надел, но это, кажется, уже выше твоих сил. Эйс сел, словно зомби из могилы поднялся. Махровая сова, а вот я в этой жизни кошка. Легко просыпаюсь, легко засыпаю в любое время суток. Тут мне повезло. Если бы не хотелось спать большую часть суток. Почему? Не понял подколки брат. Я пожала плечами, не очень желая с утра пораньше пастью шевелить. Достала из холодильника вяленое мясо и коробочку тазик с водой, заказанную у киборгов, с термоизоляцией, и принялась за скромный завтрак. Эйс тяжело вздохнул и упал обратно на дно страйкера. «Давай там поедим хоть», — донеслось оттуда. «Ты знаешь, какие рестораны начинают работу вместе с рыбаками. Ладно, ну хоть пошли на пристань сядем». Качка уже достала. Я выбрала кусочек мясца побольше, остальное сложила обратно и закрыла недра серфа на ключик. Ключик в ошейник, и чтобы не потерять, на шнурок, прикрепленный внутри сумки. Мы снялись с якорей и порулили к берегу, высматривая рифы в темной воде. Было что-то мистическое в этой тишине, нарушаемой только птицами и редкими возгласами рабочих. Каждый звук дергал мои уши и привлекал внимание. Уже было ясно, что остров мирный и не забалованный вниманием ни аристократии, ни пиратов, ни дозорных. Тишина. Мы встали в порту и уселись на пристани, свесив ноги к воде. Мимо сновали редкие прохожие, рыбаки и строители. Тут строили здание рядом, а на углу как раз открывалась булочная. Наверное, это все мне. Я поднялась, отдавая мясо Ису, и направилась по запаху сахарных слоеночек, собственно, сахарным слоеночкам, выставленным на прилавке. Внезапно сверху раздались крики, что-то треснуло, рухнуло и громыхнуло. На рефлексах я собрала волю в доспех. В следующий миг мне на голову посыпались каменные плиты. Их было так много, что не успела я пикнуть, как они погребли всю меня под своим весом, а один противный кирпич острой гранью вмазал мне прямо по лбу. Сознание померкло. Когда я смогла проморгаться, вокруг было шумно, кричали люди, на мне все еще лежали кирпичи. Видимо, успели только голову раскопать. Я посмотрела на загораживающего мне яркое солнце брата. Тот выглядел взволнованно, но быстро убедился, что вновь ожила. Я болезненно поморщилась и спряталась от яркого света и тошноты у него на животе. Фу, мутит, болит башка и плохо слушаются лапы. Ужасно. Даже деда так сильно не бил. Что произошло? Оказалось, у рабочих страховка рухнула. Какой-то мудак тигра испугался, отпустил веревку. Это перевесило что-то наверху. Веревка сорвалась, и на меня полетела вся груда поднимаемых для отделки крыши камней. Вот же ж криворукие пугливые засранцы. Почему одного человека достаточно, чтобы вся ваша система рухнула? А если бы это произошло в середине дня, когда в порту людей завались и больше, засудить бы безответственных за этот проект лиц. Впрочем, рабочие ползали рядом, слезно и оглушающе громко выпрашивая прощение за то, что попортили ваши домашние животные. Я бы им тут всем вломила, но голова и тело слушались меня только до тех пор, пока я не рыпалась с приятно горизонтальной мостовой. У меня богатый опыт в таких случаях. Одно неверное движение, и мне придется блевать, долго и со вкусом. Эйс наверняка уже выдал пиздюлей всем, кто рядом стоял. Скорее всего, именно поэтому эти энтузиасты так стараются, извиняясь за причиненные, мать их, неудобства. Блять, какой-то из них случайно дернул камень из-под головы. Я опять стукнулась башкой. Еле удержав свой скудный завтрак в себе, я попробовала выбраться самостоятельно, ибо откапывать меня будут еще 100 лет, а на колких сколах лежать совершенно не мое хобби. 4 лапы, это охуительно много. Я аккуратненько, с поддержкой Иса встала. Меня постоянно заваливало то туда, то обратно, но я смогла встать на неожиданно неуклюжие распорки. Переждав, пока мозги, потерявшие ремни безопасности в черепной коробке, скатятся в вертикальное положение, я сглотнула тошноту. Стало немного полегче. А теперь шаг. Как назло, путь из кучи камней был устелен ебаными камнями, разложенными в произвольно-хаотичном порядке. Главное не потерять равновесие и не пиздануться опять об острую грань. С горем пополам с Божьей, Эйсовой, но разница в данный момент была невелика. Помощью я выбралась и растянулась на клумбе около булочной, до которой так и не дошла. Пихать что-то в рот, когда небо и земля меняются местами, мне категорически не хотелось. Я мерно и глубоко дышала, пытаясь проморгаться. Крайне неудачно получилось. Если черная борода здесь, будет очень-очень плохо. Ты как, Эйс, не терял времени и трескал булочки, словно деда в полет отправил. Даже хуже. Я посмотрела на морду брата и как он жует сдобу. Господи, я сейчас блевану. Никакого сочувствия к умирающим. Я срочно отвернулась и уставилась на шевелящиеся от весеннего ветерка зеленые листики кустов, в которых уютно пристроилась. Надеюсь, больше на меня ничего не упадет. Эйс, убедившись, что я не готова прямо сейчас покинуть свое бренное котячье тело и даже собралась на поправку в скором времени, решил пойти позавтракать нормально и порасспрашивать местных о том, о сем. И хотя местные строители заработали себе отрицательный кредит доверия, нам все равно надо было узнать, куда мы приплыли вообще. Если вспомнить, мы ведь без паса, без подсказки. Меня оставили в кустах. Как это подло, братан, единственную сестру в кустах кидать с черепно-мозговой травмой. Мерзавец. Вестима куда поскакал. На поиски Титча. Надеется управиться раньше, чем я приду в себя. Никакой осторожности их с Луффи жизнь не учит. Отлежавшись какое-то время, пригревшись на солнце, я пошла на поиски своего придурка. Лапы, хоть и подрагивали, но держали уже уверенно. Голова от резких движений кружилась, но вроде функционировала. А раз основные части включились в работу, Эйс нашелся убегающим от рестораторов. Неужели он действительно пошел завтракать? Я с легким ступором и смущением наблюдала, как парень пересекает мост, пытается доесть рыбу и одновременно не подавиться костями. Ну, я и раньше знала, что он рисковый, но чтобы рыбьими костями. Самоубийца. Я умиротворенно вздохнула. Все оказалось не так плохо, как я думала. Месть еще не совсем отбила у него мозги и совесть. Их просто изначально не было, Роро. Но виды на этом острове были потрясающие. Красные кирпичные крыши, крошечные домики из желто-белого камня, увитые изумрудным плющом, широкие спокойные реки, больше похожие на озерную гладь, изогнутые спины мостов. Все это напоминало Италию, какой-нибудь средневековый Рим, когда выше трех этажей домов просто не существовало. Поскольку я уселась на крыше, еле забралась, чтобы было лучше видно город, мне открывался шикарнейший пейзаж на лабиринты улиц. В Алабасте тоже были желтые трущобные постройки, но они походили на квадратные муравейники, заштукатуренные и неровные. А здесь все было как-то очень цивильно, опрятно и солнечно. Не паляще жарко, а именно солнечно. Несмотря на головную боль, на морду выпал жизнерадостный оскал. Кажется, я опять выжила и продолжаю топтать эту землю.